Фильм, фильм, фильм. У Липатова есть повесть, по которой Мазурок написал сценарий под названием «Деревенский детектив» для студии Горького, ориентируясь главным образом на Жарова. Анискин – обаятельный участковый, который заменяет всю советскую власть в той деревне, где живет. Такой хороший, правильный. Татьяна Пельцер играет его жену, а я продавщицу Дуську. Для меня эта Дуська в какой-то степени была продолжением Нилинской жучки. Хотя, конечно, Нилин писал лучше, глубже, интереснее, чем Мазурок. К тому же по сценарию Дуська толстая, грубая, грудастая матершинница. Но мне эта грубость не нравилась. Мне казалось, что Дуську можно сделать тоньше, интереснее. Она, как и Нонна Павловна, внешне разбитная, веселая, пивунья, от мужиков отбоя нет, а на самом деле одинока и неустроена. Все с ней погуливают, выпивку приносят, а жениться никто не женится. А Анискин к ней хорошо относится. Говорит, что она добрая и честная, хотя раньше подозревал, что она зарабатывает 5 копеек на каждом пол-литре. Мне эта Дуська нравилась актерски. Она со всеми разная. Мне кажется, что у меня в жизни тоже так. Те, кто меня не знают, представляют совершенно другой. Они мне потом в этом признаются. У Дуськи роман с заведующим клубом, которого играл Ткачук, очень хороший актер и партнер. Мы потом снимались в 2 последующих картинах «Анискин и Фантомас» и «Снова Анискин». И в конце 3-й картины Дуська все-таки его на себе женила. Он скромный, застенчивый, а она весьма активная женщина. Когда я работала над этой ролью, мне почему-то слышался голос Юлии Борисовой. У нее очень специфическая манера говорить, и я ей подражала. Я была очень рада, что эту картину снимал Рапопорт. Он великолепный оператор. Что касается режиссера, то, конечно, Лукинский был не из тех, у кого можно мечтать сниматься. Он профессионально грамотен, но подсказать актеру, как раскрыть характер или что-то предложить интересное, не мог. Зато мне очень помог Рапопорт. Я с ним советовалась, с ним роль учила. Когда Лукинский умер, фактическим режиссером стал Рапопорт, отчислился Жаров. Министр внутренних дел Щелоков на все картины о милиции давал деньги, читал сценарии, в общем, покровительствовал. Я помню, как был смущен директор Бритиков, когда узнал, что сам Щелоков едет к нам на студию. Мы прильнули к окнам. Часть проспекта Мира была перекрыта. Едет министр. В просмотровом зале он сел рядом со мной, и мы показывали ему готовый материал. Он высказывался, делал замечания, а потом сказал, что я в жизни не такая, как на экране. Я, правда, не поняла, лучше или хуже. Жаров, к сожалению, он уже в то время болел, его привозили из Кремлевки на просмотр или съемку, очень любил быть на экране в одиночестве, и этим все портил. Он вырезал мои сцены, сцены Ткачука. Все время один ходил по экрану, один говорил. Он ничего не мог с собой поделать. Это та самая черта, о которой я говорила раньше. Он уезжал в больницу, а монтажер убирала его длинные крупные планы, потому что это задерживало действие, не было движения, сюжет останавливался. Потом Михаил Иванович устраивал скандалы, требовал, чтобы все вернули обратно. На просмотре я сказала Щелокову: «У нас не получится картины, если на экране будет один Анискин». Щелоков согласился, что Жарова очень много, что это портит фильм, и объявил, что картину принимает в таком виде, в каком мы ему сейчас показали. А мы ему как раз показали сокращенный вариант. Когда Михаил Иванович приехал, мы сказали, что Щелоков картину уже принял, он очень рассердился. Конечно, следующие фильмы «Анискин и Фантомас» и «Снова Анискин» значительно слабее, а вот «Деревенский детектив» имел большой успех. Во всяком случае, я знаю по своим зрителям, что мою Дуську любят и помнят. Мы приехали с театром на гастроли в Ялту и пришли с Николаем Крючковым в гостиницу. Но нам сказали, что все номера заняты. Подождите, погуляйте. Мы ждем час-два, номера не освобождаются. Мы порядочно устали. И вдруг к нам подбегает эмоциональная симпатичная женщина Симона Шелестова. Вы мои любимые артисты. Я вас люблю. Именно Смирнову, именно Крючкова. Я люблю парня из нашего города. Обожаю эту картину. У меня есть задумка дать новую жизнь героям. Я решила во что бы то ни стало написать продолжение фильма. Работала она так. Я что-то рассказываю. Она вдруг «Стойте!» записывает этот случай и вставляет в сценарий. Мы мучились. Весь мой стол был завален бумагами. Наконец сценарий был готов. Его назвали «Верую в любовь». Появилась режиссер Михайлова. Она была в штате Мосфильма. Снимала художественно-документальные картины о самодеятельности. Начались съемки. Скоро мы с Крючковым поняли, что Михайлова ничего не умеет, не знает. Что такое режиссерский сценарий? Как нужно работать с актерами? И вообще не владеет этой профессией. К счастью, там был прекрасный оператор Анатолий Кузнецов. Съемки шли в Днепропетровске. Начинались в 8 часов утра на натуре. Вся группа в сборе. Актеры готовы, солнце светит, а режиссера нет. Она сказала, что не умеет рано вставать. Приезжала в 12, а мы уже сняли. В картине собрались все актеры, участники фильма «Парень из нашего города», оставшиеся в живых, в том числе и Канделаки, ну и, конечно, мы с Крючковым. В фильме «Верую в любовь» Сергей — генерал, у нас дети, внуки, я — ведущая актриса театра. Картину построили по нехитрому принципу. Кто-то говорит: «Помнишь, Варя?» И тут же идут куски из «Парней из нашего города». Первый раз надо было думать и за автора, и за режиссера. Наверное, все-таки, если бы за дело взялся профессионал, беда, коль пироги начнет печи, сапожник. Коля Крючков уже тогда плохо себя чувствовал, у него сильно болели ноги, это надо было учитывать. Рядовые зрители, которые в свое время полюбили наших Варю и Сергея, отнеслись к этой картине очень по-доброму. Она была не хуже средних картин, не из самых плохих, потому что многие в тот период были куда хуже. Я это говорю объективно, а не потому, что там участвовала. Картина «Возвращение сына» 1978 год снималась в Казахстане. У меня к этой республике особые чувства. В самые тяжелые годы войны казахи потеснились, поделились всем, чем могли, приютили нас. В Алма-Ате тогда был весь цвет киноискусства, и они попытались помочь сохранить кадры кино. Там была студия, всего один большой павильон, в котором Эйзенштейн и замечательный оператор Москвин снимали Ивана Грозного. Помню, как я вошла в декорацию Ивана Грозного. Там из маленького решетчатого окошка должен был светить солнечный луч. Этот луч был сделан из тонких ниток. Такое новшество произвело на меня большое впечатление. Работали мы в три смены, работа кипела, и все помещались. Совсем недавно меня пригласили на празднование юбилея ЦОКСа в Алма-Ату. Я увидела великолепную новую студию, небольшую, но очень уютную, добротную. В павильонах нет звукопроницаемости, и можно снимать синхронно, однако, к сожалению, все равно этого не делают. Молодое поколение казахстанских кинематографистов сделало несколько очень интересных фильмов. Может, этому способствует наличие такой студии. «Возвращение сына» снимал режиссер Бисымбаев. Надо сказать, он неплохой ремесленник, но с актерами работать не умел. По сюжету моя героиня потеряла во время войны своего маленького ребенка. Она живет в центре России, в деревне. Самый покосившийся, самый старый дом — ее. Она одинокая женщина-вдова. И вдруг в один прекрасный день она получает письмо от сына. Он ее искал много лет. «Мама, наконец я тебя нашел. Если все это правда, приезжай». Оказывается, детей, среди которых был ее ребенок, во время войны эвакуировали в Казахстан. Их брали себе на воспитание казахские матери. Одна казашка взяла и ее маленького Васю. Он вырос, не зная родной матери. Потом нашел ее и теперь зовет к себе. Она едет туда, в казахскую деревню. И они встречаются. Мать, которая вырастила, воспитала, и мать, которая родила. Я с большим увлечением играла эту роль. Она драматическая, трудная. Сын приезжает к матери в Россию, в деревню, и строит ей новый дом. Зовет на помощь братьев. А братья у него все казахи. И вот, наконец, праздник. Дом построили. Это мы снимали в русской деревне, в Подмосковье. Моя героиня танцует, веселая. Это как раз сцена перед тем, как ей стало плохо, у нее больное сердце. Она танцует, танцует, вбегает в дом, который ей построил сын. И в этот момент провалились ступеньки, по которым я вбегала в дом. И я больно разбила себе колени. Очень сильно, там даже что-то треснуло. Потемнело в глазах, но я продолжала танцевать. Почему? Потому что камера продолжала работать. Есть такой неписанный закон. Если камера не выключена, то актер продолжает играть. И я играла, испытывая невероятную боль, и когда сказали «стоп», упала и потеряла сознание. Затем приехала скорая помощь, мне наложили гипс, и я очень долго мучилась потом с этой ногой. К чему я это рассказываю? По сценарию, в заключительной сцене, мать входит в дом и говорит сыну: «Я скоро умру, и ко мне на могилу будут ходить дети, потом внуки, а вот когда перестанут ходить, тогда я действительно умру». Она ему это говорит, и на руках у него умирает. Так вот, когда я упала и разбила коленку, то оператор дал крупный план. В фильме это какие-то секунды, у меня там совершенно невероятные глаза, полные такой муки, какую человек может испытывать только перед смертью. Так это и вошло в фильм. Зрители не знают закадровых обстоятельств. И потом, когда я смотрела картину, я подумала: не было бы счастья, да несчастье помогло. Вторая сцена, о которой хочу рассказать, относится к взаимоотношениям режиссера и актера. Моя героиня живет в деревне, обреченная на нищету, одиночество. Похаживает к ней плотник с четвертинкой, его играл Воинов, выпивают вместе. И вдруг почтальон вручает ей конверт. Она раскрывает его, а там письмо и перевод от сына. Сына, по которому она тосковала всю жизнь. Что сыграть? Удивление, изумление, радость? Я растерялась, говорю режиссеру. Я не знаю, как играть. Как-то не знаете? Вы народная артистка и не знаете? У меня в душе паника. Пробую, репетирую и чувствую, получается какая-то фальшь. Не знаю, что делать. Это как раз тот случай, когда так нужен режиссер. Сделали перерыв. Светит солнце, не снимаем. Я не знаю, как играть. «А где Воинов?» — спрашиваю ассистента режиссера. «Он должен был сниматься, но только позже. Где-то его видели. Я хватаюсь, как за соломинку. Может, он мне поможет? Он умеет, он знает. Прошу, найдите Константина Наумча». Он приезжает на велосипеде. «Что случилось?» «Константин Наумч, миленький, Я не знаю, как играть. И рассказываю ему сцену. А режиссер в это время уехал обедать. Но мне как-то неудобно. Я в данном случае актер, говорит он. Хотя Бисымбаев с ним часто советовался. Да плевать мне на всякое самолюбие. На него, на все, говорю. Я должна сыграть. Умоляю Воинова. Он начинает думать, уходит. Я его уже заразила своим волнением. Наконец возвращается. Я могу только показать. Итак, я мать, читаю письмо. Сюда села, потом сюда, опять проверяю, правда ли, что там написано. Потом захотела кому-нибудь сообщить. Но я ведь одна. Опустилась на какие-то бревна. Потом побежала по деревне. Он делает мизансцену. Я бегу по улице. К одной хате, к другой, к магазину. В деревне это место, где люди собираются, сообщаются все события. И вот я влетаю в магазин и кричу: «Сын нашелся! Сын нашелся!» Возбужденная, запыхавшаяся. Воинов выстраивает очередь. «А может, это и не сын вовсе?» — сомневается кто-то. «Как не сын? Вот у меня письмо!» Она никого не слушает. «Я должна поехать к нему!» Она плачет. Слезы радости, волнения текут по лицу. Потом начинает что-то покупать, лихорадочно соображает, сколько нужно гостинцев привезти. Когда пришел Бисымбаев, я сказала ему, что буду играть вот так, и показала схему Воинова. Я плачу, текут слезы. И вдруг Константин Наумович говорит: «Не надо снимать ее лицо, только спину». Так мы отказались от крупного плана, и в самом деле значительно выразительнее оказался общий ее пробег по пустынной улице. Сцена стала сильнее, драматургия углубилась, задача усложнилась. А если бы не Воинов, я могла бы просто провалиться в этой роли. И еще на этой картине был показательный случай. Я играла последний эпизод, когда объясняюсь с сыном. Самый финал, где я понимаю, что это не мой ребенок. И, может, от этого и умираю. Я перед смертью говорю: «Ты не мой сын. У тебя нет этой, я хотела сказать, родинки». Но репертком или худсовет, или редакторы, или кто-то еще там в Казахстане потребовали, чтобы он был мой сын. Поэтому я должна была сыграть два варианта. «Ты не мой сын», что мне как актрисе нравилось больше, и другой, когда она этого не говорит и умирает. Это принципиально разные варианты, разные решения. И вот финал картины. Здесь, повторюсь, уж очень важную роль сыграл Воинов в моей актерской судьбе. Я пришла на съемку, трепалась с гримершей, потом меня сняли. Все были довольны, все говорили, как хорошо я сыграла, и волнение, и слезы, и все, что надо. Но вдруг выясняется, что пленка бракованная, и надо все переснять. Я заволновалась, ведь сцена трудная. Хотя вообще-то люблю пересъемки. Многие актеры не любят. Сыграл, и слава богу, а я люблю. Может быть, лучше сыграешь? И вдруг Константин Наумович мне говорит: «Я не хотел вас расстраивать, но вы могли бы сыграть сильнее, глубже. Вы ведь к съемке не готовились?» Все считали меня трудолюбивой, а он сказал, что я ленива, что я не очень хочу себя волновать, хотя я действительно трудолюбива. Но он говорил о другой лени. Он считал, что я внутренне ленюсь. Я не обиделась. Наоборот, сама все проанализировала, сама себя поругала, сама в себе разобралась и приготовилась к пересъемке сцены. Я пришла другая, что-то в себе несла, как будто во мне был сосуд, который я боялась расплескать. И сыграла эту сцену. Сначала первый вариант — «Ты не мой сын». Потом второй, второй хуже, он был вторичен. Если посмотреть на экране, если сопоставить съемки, сделанные раньше и сейчас, можно увидеть разницу. И тогда понимаешь, где настоящая правда, настоящее искусство, настоящее наполнение. В русском прокате, слава богу, пошел авторский вариант «Ты не мой сын». Картину приняли очень хорошо. Была успешная премьера в Доме кино. Она шла по всесоюзному экрану. Это была такая редкость для казахского кинематографа.